Любовь Попова. Сводный обман. Разве можно влюбиться в собственного насильника, у мажора, у которого нет морали? Я была уверена, что нет. Я пришла в его дом, чтобы отомстить за разрушенную жизнь, и совершенно не ожидала, чем это может закончиться. Я одного боюсь, что ты в него влюбишься. Но не смеши меня. Как можно полюбить морального урода и насильника? Нет, я сделаю все, чтобы разрушить его жизнь, как он разрушил мою. Больше всего на свете я желаю увидеть, как он будет страдать. Тебе придется притворяться. Я готова притворяться кем угодно. Стать его личной подстилкой, только чтобы уничтожить. Я пойду на все. Ты уже в ресторане? Он на парковке. Скоро увидимся. Скоро ты будешь гореть в аду, Миша Хворостов.